Чарльз Диккенс. «Тяжелые времена». Книга первая. «Сев». Глава первая. «Единое на потребу». Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов. Ничто иное не приносит ему пользы. Вот теория, по которой я воспитываю своих детей. Вот теория, по которой я воспитываю и этих детей. Держитесь фактов, сэр. Действие происходило в похожем на склеп неуютном, холодном классе с голыми стенами, а оратор для пущей внушительности подчеркивал каждое свое изречение, проводя квадратным пальцем по рукаву учителя. Не менее внушителен, нежели слова оратора, был его квадратный лоб, поднимавшийся отвесной стеной над фундаментом бровей. А под его сенью, в темных просторных подвалах, точно в пещерах, с удобством расположились глаза. Внушителен был и рот оратора, большой, тонкогубый и жесткий, и голос оратора, твердый, сухой и властный. Внушительна была и его лысина, по краям которой волосы щетинились, словно елочки, посаженные для защиты от ветра и глинцевитой поверхности, усеянной шишками, точно корка сладкого пирога. Как будто запас бесспорных фактов уже не умещался в черепной коробке. Непреклонная осанка, квадратный сюртук, квадратные ноги, квадратные плечи. Да что там, даже туго завязанный галстук, крепко державший оратора за горло, как самый очевидный и неопровержимый факт, все в нем было внушительно. В этой жизни, сэр, нам требуются факты, одни только факты. Все трое взрослых, оратор, учитель и третье присутствующее при сём лицо, отступили на шаг и окинули взором расположенные чинными рядами по наклонной плоскости маленькие сосуды, готовые принять галлоны фактов, которыми надлежало наполнить их до краев.